Три дня провел он в Урбино. Убедившись в полной покорности граждан, Юлий II чувствовал себя в самом лучшем расположении духа и со всеми обращался приветливо, многим выказывая особенную благосклонность. В дворцовых залах взгляд его привлекли сокровища искусства, много лет собиравшиеся герцогами. Он остановил свое внимание на картине Рафаэля. «Кто это написал?» — спросил Юлий II, указывая на изображение святого Михаила. «Это произведение молодого живописца Рафаэля, ваше святейшество», — почтительно отвечал герцог. «Он сын Джованни Санти, картины которого вы смотрели перед этим». «И Рафаэль здесь?» «Здесь, ваше святейшество. Он как раз расписывал кое-какие арки для триумфальной встречи». «А, не тот ли это красивый безбородый юноша с каштановыми кудрями?» «Поистине, этот художник обещает много». Папа долго смотрел на картину. Он молча повернулся и решительной походкой двинулся дальше, рассматривая старые портреты предков Гвидобальдо. Но герцогу было ясно, что Юлий II приметил для себя Рафаэля. Через три дня папа уехал, не сказав больше ни слова о юном урбинском художнике. Юлию II, преемнику развратного Александра VI, удалось до некоторой степени поднять упавшее при господстве Борджия значение папского сана и покончить с внешним врагом, старавшимся захватить итальянские земли. Он стремился стать неограниченным монархом Италии, стремился к славе и могуществу, и ради своего прославления окружил себя лучшими художниками и заваливал их заказами. Он говорил, что очистит Рим от пороков и смертных грехов, посеянных родом Борджия, и слово «Борджия» стало в Ватикане нарицательным для определения злодейства. Зато родственники папы Юлия II, носившие его фамилию Делла Ровере, приобрели почет и уважение и стали всесильны при дворе. Юлий II был расчетлив. Он говорил постоянно, что необходимо заняться пополнением истощенной церковной казны. Только на произведение искусства новый папа не жалел средств. Для него работал в Риме сам Микеланджело, а кроме него ряд видных живописцев и архитекторов. Осталось еще привлечь юного урбинского художника с приятными, учтивыми манерами и большим дарованием. Рафаэлю исполнилось 25 лет. Этот год ознаменовался для него важным событием. Вскоре после смерти герцога Гвидобальдо в Урбино прискакал папский гонец и объявил, что папа желает немедленно видеть Рафаэля в Ватикане, чтобы Рафаэль, наряду с лучшими художниками Италии, работал над украшением Рима. Неожиданность вызова поразила юношу. Вечный город, Рим, был для него недосягаемой мечтою. Казалось, что в этом городе откроется широкое, необъятное поле для его деятельности. Не на одну жизнь хватит художникам работать в одном только папском дворце. А римские церкви? Ведь и они ждут новых живописцев. Призыв в Рим был призванием молодого урбинского художника. Жизнь Рафаэля, самостоятельного художника, только началась, но он уже написал к этому времени более 50 картин и фреску. За эти годы работы у него накопилось бесконечное количество рисунков. Незаметно перерос он своих учителей – отца, Евангелиста ди Пьенделеметто, Тимотео де ла Витте, Перуджино и фра Бартоломео. Раннее утро в Ватикане. Юлий II пробудился в своей пышной опочивальне, и шорох откинутого одеяла заставил пажа, дежурившего возле ступенек кровати с балдахином, вскочить, ожидая приказаний.